Потом зазвучал гимн Бермудии, сочиненный местным композитором, бывшим бездарем, который попал сюда 125 лет назад, не вынеся своей бесталанности, и все эти годы с утра до вечера упражнялся в композиторском мастерстве, но гением все-таки не стал, хотя научился писать более или менее сносную музыку. Этим и утешился. Над полем, на высоте примерно 30 метров, завис прозрачный шар с печальным принцем, который по протоколу обязан был здесь находиться, как глава государства. Как ни странно, его встретили приветственными криками, хотя бермудяне и желали свержения короля, но в такой день не хотели омрачать ему настроение. Все-таки он пока еще глава государства. Он символ страны. А во время футбола, как известно, патриотизм повышается до нестерпимого градуса. Мануэль забился в пещеру и призывал Хорхе, чтобы тот удержал его. Он понимал, что на футболе будет Лаура, и боялся встречи с ней, боялся, что опять невольно захочет ее убить, но Хорхе не появлялся, потому что сам в человеческом обличье находился на стадионе. Пусть он фантазия, но у фантазии есть свои фантазии. Тогда Мануэль, не выдержав, а какой латиноамериканец выдержит и сумеет не пойти на футбол, появился возле стадиона и попросил контролеров пропустить его, но при этом обязательно надеть наручники. Просьбу исполнили. Мануэль, сказавшись синим, пробрался на свою трибуну и, конечно же, немедленно увидел Лауру. На противоположной трибуне он отвернулся и увидел ее рядом с собой. — Лаура! — взмолился он. — Отойди от меня! — Ты все-таки нашел меня, — нежно сказала Лаура. — Я могу тебя убить! — Убей! Все равно мне без тебя не жить. Мануэль заскрипел зубами, поднял руки и опустил их. Он вдруг понял, что можно терпеть. Да, он хочет убить Лауру. И не может быть иначе. Он с этим желанием сюда попал. Но желание еще не есть исполнение. Пусть ему будет плохо, но он выдержит, он сумеет. — Лаура, — сказал Мануэль растроганным голосом, — что? Я хочу убить тебя, но я тебя обожаю. И тут же наручники распались, и Мануэль обнял Лауру, при этом не попытавшись ее задушить. Выяснил, что терпеть не так уж сложно, даже отчасти приятно. Настя пришла на футбол вместе с Пятницей. Появление звезды было встречено аплодисментами, ахами и охами. Люди переговаривались. «Какая красавица! Какая талантливая! Какая стройная!» — Настя удивилась. «Ведь тут должны быть все живые. Им-то с чего хвалить ее?» Но, приглядевшись, обнаружила, что ошиблась. Стадион вмещал около 100 тысяч и был весь заполнен. Каждый живой бермудянин, настроенный благодушно, хоть и воинственно, желал, чтобы его наслаждение футболом разделили другие, кого он любил и помнил, поэтому вообразил их рядом с собой. К тому же все надеялись таким образом организовать численное превосходство своих болельщиков. Поэтому сначала даже возникло ощущение давки, будто сюда набилось не 100 тысяч, а целый миллион. Призраки вытесняли друг друга, сидели друг на друге, заменяли друг друга. Кое-кто из живых, не удовлетворившись друзьями и родственниками, позвал знаменитостей и исторических личностей. Здесь можно было увидеть и Эйнштейна, и Леонардо да Винчи, и Льва Толстого, и дружески сидящих рядом американского, иранского и русского президентов, и много кого еще. По количеству VIP-персон можно было судить об их популярности. Названные президенты, например, присутствовали в десятках экземпляров. Бермудяне очень интересовались мировой политикой. Эйнштейнов всего 2. Лев Толстой вообще 1, зато Леонардо да Винчи сидел в 20 местах, правда, при этом некто невзрачный по имени Дэн Браун занимал 100 мест. Нечего и говорить, что в большом числе копий и в самых разных нарядах здесь мелькали певица Мадонна, актриса Мэрилин Монро, куча актрис и моделей, покойный папа римский Иоанн Павел II, убиенный Саддам Хусейн и футболист Дэвид Бекхэм, причем везде без жены. Но надо отдать должное воображеланию бермудян. лучшие, почетные места занимали Иисус Христос.